Глава 5. Около половины 11 надтреснутый колокол маленькой церкви начал звонить, и прихожане стали собираться на утреннюю проповедь. Ученики воскресной школы разместились по церкви вместе с родителями под их надзором. Пришла тетка Полли, а с нею Том и Сид и Мэри. Тома усадили у прохода, подальше от открытого окна и соблазнительных летних сцен. Толпа наполнила церковь. Престарелый и бедный почмейстер, видавший когда-то лучшие дни, мэр с супругой, так как у них имелся и мэр в числе прочих ненужных вещей, мировой судья, вдова Дуглас, красивая, нарядная и сорокалетняя, щедрая, добрейшей души и состоятельная, ее дом на холме был единственным палаццо в местечке, притом самым гостеприимным и тароватым в отношении празднеств, какими только мог похвастаться Санкт-Петербург. Согбенный и почтенный майор и мистрис Уорд, стряпчий Риверсон, важная залетная птица, затем местная красавица, в толпе одетых в батист и ленты юных разбивательниц сердец, за ними все молодые клерки местечка гуртом, они стояли в притворе, посасывая на балдашнике своих тросточек и образуя напомаженных и ухмыляющихся обожателей, пока последняя девушка не прошла сквозь их строй. Шествие замыкал примерный мальчик Вилли Мафферсон со своей матушкой, за которую он ухаживал, словно она была стеклянная. Он всегда провожал ее в церковь и был любимцем всех маменек. Все мальчики ненавидели его, очень уж он был хорош. К тому же их постоянно допекали им. Белый носовой платок висел из его заднего кармана якобы случайно, как всегда по воскресеньям. У Тома не было носового платка, и он считал мальчиков, обладавших им, хлыщами. Теперь вся конгрегация была в сборе. Колокол прозвонил еще раз, чтобы поторопить остальных и замешкавшихся. И в храме водворилась торжественная тишина, нарушаемая шепотом и хихиканьем на хорах в галерее. Хоры шептались и хихикали все время, пока шла служба. Были когда-то благовоспитанные церковные хоры, но я забыл, где именно. Это было очень давно, так что у меня сохранилось лишь воспоминание. Но было это, кажется, в какой-то чужой стране. Пастырь назвал гимн и прочел его с чувством в особой манере, которая очень нравилась в этом краю. Он начинал в среднем диапазоне, упорно забирался вверх, пока не достигал до известного пункта. Тут с необыкновенным пафосом выкрикивал верхнее слово и разом падал вниз, точно с трамплина прыгал. Найду ли путь на небеса, где радость, мир, любовь, пока другие бьются здесь в борьбе, где льет кровь. Он считался превосходным чтецом. На церковных вечеринках его всегда просили прочесть какие-нибудь стихи. И когда он заканчивал, дамы воздевали руки, затем беспомощно роняли их на колено, закатывали глаза и трясли головами, как будто желая сказать: «Словами невозможно выразить это Слишком дивно. Слишком дивно для нашей смертной земли. После того, как гимн был пропет, достопочтенный мистер Спрэг превратился в листок объявлений и принялся читать извещения о митингах, собраниях и разных разностях, пока, наконец, список разросся до того, что, казалось, стены того и гляди треснут. Нелепый обычай, до сих пор сохранившийся в Америке. Даже в городах совершенно ненужный в наш век бесчисленных газет. Часто, чем меньше оснований у традиционного обычая, тем труднее отделаться от него. Затем священник прочел молитву. Хорошая, великодушная была молитва и очень обстоятельная. Она ходатайствовала за церковь и малых детей церкви, за другие церкви местечка, за само местечко, за округ, за штат, за должностных лиц штата, за Соединенные Штаты, за церкви Соединенных Штатов, за Конгресс, за президента, за правительственных чиновников, за бедных моряков, носящихся по бурным морям, за миллионы угнетенных, стонущих под игом европейских монархий и восточного деспотизма, за тех, которые могли бы воспользоваться светом и благою вестью, но чьи глаза не видят и уши не слышат, за язычников на отдаленных морских островах. Заканчивалась она прошением, чтобы слова, которые собирался произнести пастырь, обрели милость и благоволение и упали, как семя на плодородную почву, принеся в свое время обильную и добрую жатву. Аминь. Послышался шорох платьев, и стоявшие члены конгрегации уселись. Мальчик, о котором повествует эта книга, не проникался молитвой. Он только терпел ее, да и то с грехом пополам. Он ерзал все время. Он бессознательно отмечал детали молитвы, так как, хотя и не слушал, но знал ее изданное установленное содержание и определенный порядок изложения, выработанный священником. Поэтому ухо его улавливало малейшие изменения, и все его существо возмущалось им. Прибавки казались ему чем-то неблаговидным и бессовестным. В середине молитвы муха уселась на спинку скамьи, стоявшей перед ним, и смутила его дух. Спокойно потирая лапки, одна о другую, она охватила ими голову и принялась тереть ее с такой энергией, что шея вытянулась в ниточку и стала видной, а голова, казалось, вот-вот слетит с туловища. Задними лапками она чистила себе крылышки и приглаживала их к телу, точно фалды фрака. Вообще занималась своим туалетом так спокойно, точно знала, что может проделывать это совершенно безопасно. Так оно и было, впрочем, всякий раз, когда у Тома чесались руки схватить ее, он удерживался. Он был уверен, что душа его моментально погибнет, если он сделает такую штуку во время молитвы. Но при заключительных словах «последний» рука его начала изгибаться и подкрадываться, и как только раздалось «Аминь!» «Муха оказалась военнопленной!» Но тетка заметила это и велела выпустить ее. Пастырь прочел текст и начал монотонную проповедь, до того усыпительную, что многие стали клевать носами. А между тем в ней шла речь о пламени и сере, и число избранных умалялось до такой крохотной кучки, что вряд ли стоило хлопотать о спасении. Том считал страницы проповеди. По окончании службы он всегда знал, сколько страниц было прочтено, но редко знал что-нибудь, кроме этого. На этот раз, впрочем, его заинтересовало одно место проповеди. Пастырь нарисовал грандиозную и трогательную картину миллениума, когда все народы земные соберутся в одну семью, когда лев и ягненок будут лежать рядом, и малое дитя поведет их. Но пафос, поучительность, мораль этой картины пропали для мальчика. Он думал только об эффектной роли главного действующего лица перед собравшимися нациями. Лицо его оживилось при этой мысли, и он соображал, что не дурно бы ему самому быть этим малым дитятей, если лев ручной. Потом он снова впал в уныние, когда возобновилась сухая аргументация. Внезапно он вспомнил об одном из своих сокровищ и вытащил его из кармана. Это был большой черный жук с громадными челюстями. Щипун, как Том называл его. Он находился в коробке от пистонов. Первым делом его было вцепиться в палец Тома. Естественно, последовал щелчок. Жук отлетел в проход и шлепнулся на спину. А укушенный палец отправился в рот мальчика. Жук лежал, беспомощно перебирая лапами, и не мог перевернуться. Том смотрел на него, тянулся к нему, но достать не мог. Другие, не находившие интереса в проповеди, обрадовались жуку и тоже смотрели на него. В это время к месту действия лениво подошел праздный пудель, разнеженный кроткую тишиной лета, тоскующий утомленным пленением и искавший развлечения. Он почуял жука. Его поникший хвост поднялся и замахал. Он увидел добычу. Обошел вокруг него, понюхал издали, еще раз обошел кругом, осмелел и понюхал вблизи. Затем поднял губу и попытался осторожно схватить жука. Промахнулся, возобновил попытку и еще раз понемногу увлекся этим развлечением, припал на брюхо, загребая жука лапами, и довольно долго продолжал эти штуки. Наконец ему наскучило, он стал равнодушным и рассеянным. Голова его наклонялась мало-помалу, и в конце концов морда коснулась врага, который вцепился в нее. Раздался пронзительный визг. Пудель мотнул головой, жук отлетел ярда на два дальше и снова шлепнулся на спину. Соседи тряслись от внутреннего смеха, иные закрывали лица веерами и носовыми платками, а Том был вполне счастлив. Пудель выглядел дураком и, вероятно, чувствовал себя дураком, но в сердце его кипела злоба и жажда мщения. И так он снова направился к жуку и принялся атаковать его на разный манер. Кидался на него со всех точек круга, вытягивал передние лапы, почти касаясь ими жука, щелкал над ним зубами и тряс головой так, что уши болтались. Но спустя некоторое время ему снова надоело. Он попробовал развлечься мухой. Но и эта забава не пришлась по душе. Начал было следить за муравьем, уткнувшись мордой в пол, но скоро устал. Зевнул, вздохнул, совсем забыл о жуке и сел на него. На этот раз последовал дикий отчаянный вой, и пудель заметался по проходу. Вой не прекращался, как и метание. Пудель махнул мимо алтаря, влетел в другой проход, промчался перед дверями, наполняя воплем всю церковь. Боль придавала ему крылья, так что вскоре видна была только какая-то мохнатая комета, кружившаяся по своей орбите с быстротою света. Наконец, неистовый страдалец свернул с своего пути и вскочил на колени к хозяину. Тот выбросил его в окно, и жалобный вой быстро ослабел и замер вдали. Тем временем все сидели красные, задыхаясь от подавленного смеха, и проповедь смолкла. Теперь она возобновилась, но шла уже вяло, и с запинкой, и не было никакой возможности придать ей внушительность, так как самые суровые увещания встречались подавленными взрывами нечестивого веселья под прикрытием задних скамей, точно проповедник отпускал забавные шутки. Было истинным облегчением для всей паствы, когда эта пытка закончилась, и последовало напутственное благословение. Том Сойер пошел домой, совсем развеселившись, рассуждая про себя, что и божественная служба может быть не лишена приятности, если внести в нее некоторое разнообразие. Одна только мысль несколько омрачала его веселье. Пусть себе пудель играл с его щипуном, но какое право он имел унести его с собой?